«Советская страна», — ответила я, скромно потупив взгляд. «Государство трудового народа. Да тебе хоть в передаче «Вокруг смеха» выступать можно». Начал закипать Альбертик, отвечая нормально. «И юлить я не советую. А что отвечать?» Пожала плечами я, согласно должностным инструкциям, я имею право. Это мои сотрудники. Мои. Вскричал Альбертик, и его всегда красивое лицо перекосило от злости. И кого здесь увольнять, решаю только я. Не только. Я еще раз говорю. Альберт Давидович, очень тихо сказала я, и Альбертику волей-неволей пришлось умолкнуть, прислушиваясь. Хороший способ, я его в прошлой жизни частенько использовала. Так вот, Альберт Давидович, продолжила я, снимать и выгонять ни Локтюшкину, ни Гирих мы не будем. А вот через неделю у нас состоится большое коллективное собрание, так что проводим их со всеми почестями на заслуженный отдых. Вручим по грамоте. И гладиолусы. Какие гладиолусы? Белые. Ты мне тут Анику воина из себя не строй. Скрипнул зубами Альбертик. Я сказал, Гирих и Локтюшкину не трогать, значит, не трогай. А не нравится, уматывай. Тебя никто здесь не держит. С этими словами он вышел, чеканя шаг и со всей дури хлопнув дверью. Да так, что висящая на стене репродукция с Аленушкой Омута сорвалась и рухнула на пол. Да уж, не зря говорят, что во времена больших перемен в первую очередь страдает искусство. Я вздохнула и пошла спасать остатки живописи. До встречи с Барабашом у меня еще оставалось время, и я решила пожертвовать обедом, худею же, и отправилась прямиком в переулок механизаторов. Давненько я там не была. Нужно составить список необходимых для Веры Лиды вещей. Ставшая почти родной коммуналка встретила меня на сей раз запахами подгоревших сырников и борща. Морщась от дыма, я прошла темную прихожую, стараясь не вписаться в нагромождение бэушной бытовой рухляди. К обычным для этой квартиры вещам, типа старого велосипеда и лыж, сейчас здесь добавился торшер с облезлым абажуром и неустойчивая колченогая клозетка, которая моментально рухнула мне на ногу. Чертыхнувшись, я пнула незадачливую мебель и, потирая коленку, синяк теперь точно будет, отправилась на кухню. Нужно же хоть поздороваться с соседями. К моему величайшему удивлению, на кухне я обнаружила женщину среднего возраста с одутловатым лицом, похожим на мопса. Судя по тому, что злополучные оладьи она жарила в домашнем халате и бегудях, женщина явно здесь проживала. «Здравствуйте», немного даже растерялась я. «А вы кто? А вы кто?» Нахмурилась женщина, ловко зачерпнула большой ложкой теста из миски и ляпнула его на сердито шипящую и плюющуюся жиром сковородку. Не выдержав такого кулинарного надругательства, сковородка забурлила, возмущенно разбрызгивая кипящее масло, и оттуда повалил дым. «Сделайте газ поменьше», не выдержала я, «не командуй», рявкнула на меня женщина, «и не лезь под руку». От неожиданности я даже не нашлась, что сказать, но тут из комнаты Грубякиных вылетела растрепанная Зинка и с криком «Опять!» схватила раскаленную сковородку и вышвырнула ее в раскрытое окно. Я только вытаращилась, не зная, что и сказать. «Ты что творишь, лохудра?» заверещала женщина и бросилась к окну, выглядывая во двор. «Сама ты лохудра!» закричала в ответ Зинка, задолбала уже свои блины пережигать. «Дышать в доме нечем, руки из жопы выросли, скоро на покой пора, а жарить так и не научилась. Не твое собачье дело», — фыркнула женщина и выскочила из кухни, явно во двор, спасать сковородку и, если повезет, оладьи. «Ага, не мое», — вытерла пот со лба рукавом халата Зинка и, повысив голос, завопила, «еще пожар мне тут устрой, кобыла». Я только переводила взгляд то на Зинку, то на залитую потеками подгоревшего теста плиту. «Вот теперь у нас так», — вздохнула Зинка и поздоровалась. «Привет, Лида, ты чего это вдруг к нам, а кто это?» Решила сперва прояснить ситуацию я, жена моя. На кухню вальяжно вышел Петров. Был он явно с большого бодуна и, видимо, спал, да так, что рубец от подушки отпечатался через все лицо, и вид у него от этого был откровенно лихой и пиратский. «О, привет, Лидуха!» «Привет, Федя!» — обрадовалась я. «Так ты женился?» — и не сказал. «Ну что ж, поздравляю!» «Да ни с чем тут поздравлять!» Насмешливо фыркнула Зинка. «Никакая это не жена. Так, развратом тут занимаются. Живут вместе, а не расписаны. Невеста это моя», — отрезал Петров. «А будет жена. Вот когда будет, тогда и пусть живет». Окончательно разозлилась Зинка. «А пока вы не расписались, нечего постороннему человеку тут делать. Еще и дымом нас всех решила потравить. Ничего с тобой не случится», — фыркнул Петров. а Рыку мою не трожь. Твоя Клавдия Брониславовна тут вообще сколько лет без всякой прописки живет. Это моя мать, а это моя жена. В общем, ругань пошла по второму кругу, и я, пока есть время, решила проинспектировать наличие вещей первой необходимости для Веры Лиды. В комнате Риммы Марковны было тихо и темно. Мебель от пыли я затянула чехлами из старых простынь. Окна были плотно закрыты шторами, чтобы солнце не жгло и обои не выгорали, поэтому в комнате чувствовался сильный запах нафталина и запустения. Я подошла к окну и распахнула шторы и окно. В комнату ворвался свежий воздух с улицы. Где-то вдали прогрохотал по дороге грузовик. В соседнем дворе залаяла собака. А в остальном в этом переулке было, как всегда, тихо и спокойно. Ну, это если не считать непрекращающихся криков на кухне. Честно скажу, сперва я побоялась привозить Веру Лиду сюда, раз тут такие войны опять происходят. А потом подумала и решила, с другой стороны, она же просидела запертая в четырех стенах сколько времени, без впечатления и эмоций извне, так что ей будет хоть не скучно тут. Ну, а станет ей тут плохо, тогда и будем решать проблемы по мере их поступления. Может быть, в общежитии ее устрою, когда на работу выйдет. Посмотрим. И я вернулась к учету вещей. Так, одеяло, есть, подушка, есть, постельное, два комплекта. Правда, старенькое, зато чистое, и даже подкрахмаленное и выглаженное. Римма Марковна молодец в этом плане, марку держит. Дальше. Я открыла шкаф и принялась осматривать, какая посуда есть в наличии и что еще нужно будет донести. Тарелок, только две. Для длительного проживания маловато. Нужно принести еще хотя бы 2-3. Теперь вилки и ложки. Лида, дверь скрипнула и в комнату заглянул Петров. Не помешаю, заходи, махнула рукой я, только дверь прикрой, а то дым же. Да это Рыка балуется, махнул рукой Петров и ухмыльнулся. Что значит балуется? Да издевается она над Зинкой и Клавдией Брониславовной так, что оладьи горят. Ну а что, неужели ты думаешь, что она не умеет их правильно жарить? Хохотнул Петров. А это я, Лидуха, решил ихние кодла выжить ихними же методами. Но только сам я не сдюжу, поэтому нанял Райку с условием, чтобы она их за месяц замучила. Так это не твоя невеста? Всплеснула руками я. Да какая там невеста? Отмахнулся Петров. На ней же клейма ставить негде. Невеста, скажешь еще, гусь свинье не товарищ, но она же живет у тебя в комнате. А, ты про это? Понятливо хмыкнул Петров. Ну да, спим мы вместе. А что, дело житейское. Если мужчина и женщина имеют охоту, то почему бы и нет? Слушай, мужчина, перебила я Петрова, я тут свою подругу хочу поселить в комнате Риммы Марковны. На время, ненадолго. Так что буду тебя просить, ты уж пригляди за ней, ладно, в обиду не дай, а то знаю я этих грубякиных. Да не вопрос, выпятил тщедушную грудь в застиранной майке Петров, и приглядим, и в обиду не дадим, для хороших людей не жалко, так что с коммуналки я возвращалась обнадеженной, Веру там не тронут, я хорошо знаю Петрова, да он, алкаш и пройдоха еще тот, но слово держит и понятие о чести у него есть. После переулка механизаторов, я заскочила на Ворошилова, домой, отмахнувшись от расспросов Риммы Марковны, я торопливо приняла душ, высушила волосы и переоделась. Не хотелось идти к барабашу, благоухая запахами подгоревших оладий. Я как раз застегивала легкую блузку, когда Римма Марковна заглянула в комнату и возвестила. «Лида, у меня прекрасная новость. Сын Шнайдеров, который должен был приехать через 2 дня, я аж обрадовалась. Решила, что заболел и не приедет. Но Римма Марковна, сделав мхатовскую паузу, важно произнесла, он приехал сегодня, у него что-то там в графике репетиции поменялось, поэтому в гости мы пойдем сегодня вечером. Я вздрогнула и мысленно застонала. Барабаш обитал в том же здании, с колоннами и лепниной. Я лихо подрулила на машине, почти ровно к назначенному времени. Что-что, а в пунктуальности я умею. Стремительным шагом я вошла в просторный вестибюль, не задерживаясь, машинально поправила прическу у огромного, до потолка, зеркала и, минуя гигантские, словно колонны, пупырчатые вазы темного стекла, поднялась на 2-й этаж по мраморной лестнице, застеленной бордовым узбекским ковром. В приемной никого не было. Молоденькая, похожая на пуделя, секретарша с накрученной локонами и челкой, сверила со списком и кивнула на дверь. «Проходите». Я вошла в кабинет. «Здравствуйте, Сергей Петрович», улыбнулась я. Удивлен, поправил очки барабаш, окинул меня с ног до головы демонстративным взглядом и насмешливо прищурился. Не ожидал, что ты после того памятного разговора попросишь о встрече. Зачем пришла? Неужто передумала? Я решила вас удивить еще больше», — произнесла я. Глава 9. Однако, не смог скрыть насмешливого изумления Барабаш. «И чем ты меня собралась удивлять, Лидия? Тебя же Лидия зовут, правильно?» «Да», — кивнула я, — «Лидия Степановна. Я являюсь заместителем директора депо «Монорельс». Давай-ка ближе к делу», — перебил меня хозяин этого роскошного по советским меркам кабинета, чуть скривившись, и резко побарабанил пальцами по инкрустированной малахитом подставке для ручек. «Сесть он мне не предложил. Сергей Петрович, я могу подсказать вам, как без лишних усилий подвинуть плечевого и стать председателем нашего обправкома», — заявила я, глядя в упор на Барабаша. Надо было видеть, как у него отпала челюсть почти в буквальном смысле этого слова. «Да ты что?» — бешеным лосем взревел он. «Ты кто такая? Что ты себе позволяешь? Да как ты могла прийти сюда с такими словами?» Его лицо побагровело, аж до лилового, и казалось, вот-вот его хватит удар. Сейчас Барабаш напоминал выброшенную на берег рыбу, больную багровую камбалу с выпученными глазами. «Сергей Петрович, я без спроса уселась напротив него и прищурилась. Не беспокойтесь, я не провокатор и не собираюсь вас ловить на нетолерантном отношении к вышестоящему руководству. И собирать компромат на вас тоже не собираюсь. Наоборот, я реально могу помочь вам самому стать председателем. Зачем? Мне это выгодно. Скажем так, для продвижения ряда своих личных проектов». «Вон», — выпалил Барабаш, схватившись за узел галстука. Ему явно не хватало воздуха. «Вас поняла», — показательно вздохнула я, направляясь к выходу. «Жаль, очень жаль, что мы не нашли взаимопонимания, Сергей Петрович. А вы профукали такую возможность, и остаток профессиональной жизни так и проведете на подтанцовке у плечевого. Я сказал вон отсюда», — прорычал Барабаш, окончательно чуть не взорвавшись от бешенства. Я пожала плечами, бросила последний ироничный взгляд на него и прикрыла дверь кабинета с другой стороны. «Злой?» — спросила секретарша, тряхнув мелкими локонами и тревожно прислушиваясь к шуму из кабинета. Сейчас она напоминала уже не пуделя, а перепуганную болонку или даже бедную умирающую овечку. «Как обычно», — пожала плечами я и вышла в коридор. Секретарша скорбно вздохнула и, торопливо схватив блокнот, понуро побрела в кабинет шефа, а я медленным шагом отправилась к выходу из здания. Пора уже на работу. Сочувствовать ей я не стала, каждый сам выбирает свою жизнь, и если ты терпела и безропотно сносишь все капризы и гнев руководства и коллег, то, кто тебе доктор? Лично я считаю, да что там, я глубоко убеждена, что некомфортные места, людей, работу, окружение и так далее – нужно категорически исключать из своей жизни не дрогнувшей рукой. Это раньше священники всех религий внушали прихожанам, мол, терпите, а уж на том свете вам будет ой как хорошо. И народ терпел, мучился всю жизнь, но терпел. Ведь забитыми, измученными людьми с рабской психологией управлять легче. И многие из нас, потомки тех терпеливых людей, продолжают и сейчас безропотно сносить и травлю коллег, и неадекватные перепады настроения руководства. А это неправильно. Мы же расплачиваемся своим здоровьем. Потом все эти стрессы еще не раз аукнутся. Поток моих мыслей прервал возглас. Я развернулась почти у выхода. Меня догоняла овечкоподобная секретарша. «Лидия Степановна», — задыхаясь, выпалила она. «Лидия Степановна, постойте же, что случилось?» — спросила я, остановившись и мысленно усмехнувшись. «Стопроцентно заглотил наживку наш жирненький Барабаш. Вас Сергей Петрович зовет», — сообщила она, шумно пытаясь отдышаться. «Да вроде мы с ним все порешали», — скривилась я. «Лидия Степановна», — просительно взглянула на меня секретарша, — «он сказал вернуть вас». Я не стала продолжать капризничать. Зачем доводить бедняжку до нервного срыва, ей и так не сладко. «Хорошо, идемте», — покладисто ответила я и пошла обратно. Вот такая я вся миролюбивая и добросердечная. Секретарша засеменила следом. Я, когда вошла, он сперва так кричал, сбиваясь от быстрой ходьбы, — делилась она наболевшим, — а потом задумался, и так долго сидел, и все думал, а потом сказал мне срочно вернуть вас. Я так быстро бежала, еле-еле успела. Наконец, мы достигли высокого кабинета, и я толкнула дверь. Барабаш сидел за столом с отрешенным лицом. При моем появлении он вздрогнул, надулся и моментально напустил на себя суровый и недовольный вид. «Я категорически, Сергей Петрович», — тихо сказала я, прервав столь экспрессивное начало, — «если вы меня попросили вернуться, чтобы высказывать претензии, то не утруждайтесь, у меня тоже работа. А если вы решили таки внять голосу разума, то к чему сейчас этот маленький спектакль? Мы с вами люди занятые, и давайте все делать по-взрослому. Если да, значит да, если нет, то разбегаемся и не мешаем друг другу. Барабаш опешил, у него сейчас стало такое смешное удивленное лицо, как у старого мопса. Какую-то минуту он сидел с таким видом, что я уже решила, что все пропало, и ничего из этой моей затеи не выйдет. Но тут вдруг он откинул голову и захохотал, громко, весело, от души. Я осталась стоять и только молча смотрела. Наконец, отсмеявшись, барабаш вытер слезы и весело спросил: «Слушай, а что такое нетолерантное отношение?» Я аж подзависла. Опять, блин, прокололась. «Сергей Петрович», — перевела я разговор в более конструктивное русло, — «давайте сразу к делу, о нюансах лингвистики поговорим после, когда появится свободное время». «Слушаю тебя», — посерьезнел барабаш. «Нет, это я вас слушаю», — заявила я. «На что я могу рассчитывать, когда вы станете председателем?» «Ну, на мою благодарность», — удивленно поморщился барабаш. Ему явно было неловко, но алчность и жажда власти победили. «Да, именно на это я и рассчитывала, когда ввязалась в эту затею». «Прекрасно», — кивнула я, — «давайте теперь конкретизируем, в чем именно будет выражаться эта благодарность». «А что ты хочешь?» — нахмурился хозяин кабинета, и его небольшие водянистые глазки юрко забегали. «Денег и помощь». «Сколько?» — я оторвала листочек с откидного календаря и написала цифру. «Аво», — вытаращился барабаш, — «а у тебя губа не дура». «Я благотворительностью не занимаюсь», — мило улыбнулась я. «Причем это не вся сумма». «Да это же грабеж», — возмутился барабаш. «А вы посчитайте, за сколько времени вы отобьете эту сумму?» Барабаш задумчиво зашевелил губами, что-то прикидывая в уме. Очевидно, результат его порадовал, потому что он чуть повеселел. «А что за помощь?» «Ну, скажем так», — вздохнула я, — «мне может понадобиться помощь или поддержка. Ничего криминального или выходящего за рамки закона». «Один раз», — кивнул барабаш. «Шесть, два, четыре, три, согласна. Расписку, надеюсь, мне писать не надо», — хохотнул барабаш, но как-то неубедительно и слегка нервно. «Не надо. А не боишься, что я тебя обману и не дам ни денег, ни поддержки?» — усмехнулся барабаш. «Нет», — отзеркалила усмешку я, — «ведь вы заинтересованы в долгоиграющем стабильном результате и хотите доработать до пенсии». «Интересно», — вздохнул он и добавил, — «ладно, рассказывай». «Давайте так, завтра я принесу вам подробную программу», — ответила я. «Но если в двух словах, мы вас правильно распиарим, создадим привлекательный бренд и заставим народ полюбить вас, а плечевого наоборот, возненавидеть». «Да как ты всех заставишь?» — вздохнул барабаш и грустно почесал плешивую голову. «Поверьте, есть способы», — улыбнулась я загадочно. «Хорошо», — дал отмашку барабаш, — «когда ты придешь?» «Утром», — ответила я. «Не опаздывай только», — нахмурился барабаш. «Конечно. И да, вот еще, давайте начнем с того, что вы поменяете секретаршу». «А что с ней не так?» «Валя, старательная девочка». «В этом все и дело. Валя, девочка. Старательная, симпатичненькая, молоденькая. А вам нужен опытный и деловой секретарь». «Да где ж я такого найду? Они сейчас все на производство хотят идти. Там деньги платят». «Хорошо, хоть и такая есть. Завтра я предложу вам кандидатуру. Достойную», — пообещала я. И на этой оптимистической ноте мы расстались, вполне довольные друг другом. В депо я первое, что сделала, это набрала Людмилу. «Людмила, вызови ко мне репетун. Срочно». Татьяна Петровна появилась в моем кабинете минут через 15, привнеся в будничную обстановку атмосферу праздника и аромат духов опиум. «Лидия Степановна, вызывали?» — несколько удивленно спросила она и нервно расправила на рукаве блузки кружевной манжет. «Да, поговорить надо», — рассеянно кивнула я, дописывая набросок программы для барабаша. «О чем?» — забеспокоилась та. «Римме Марковне крем не понравился, так мне на следующей неделе обещали польские привезти. Можно попробовать». «Римма Марковна вполне довольна кремом», — отмахнулась я. «Я хочу с вами о вас поговорить». «Обо мне?» «Да, о вас. Только, Татьяна Петровна, вам сейчас нужно честно ответить мне на один вопрос». «Слушаю». «Вас устраивает ваше нынешнее положение?» «Ну», — замялась репетун, — «у меня неплохая зарплата. Я вписалась в коллектив». «Татьяна Петровна», — терпеливо вздохнула я и покачала головой, — «я же вас не о размере зарплаты спрашиваю и не о коллективе. Вопрос был простой: вы довольны тем, что у вас сейчас есть, или хочется чего-то другого? Чего? Ну, Репетун вдруг застеснялась и принялась внимательно рассматривать свои ногти. Я жду, не очень нравится, наконец, выдавила Репетун и посмотрела на меня больными глазами. А чего хочется? Если честно, чтоб было, как раньше, почти прошептала Репетун, и я поняла, что она имеет в виду те времена, когда она была молодой и красивой, и работала у предыдущего директора личным секретарем, наделенным безграничной властью. Я примерно так и думала, кивнула я. Вы знаете, Татьяна Петровна, молодость я вам вернуть не смогу, я не волшебница, но вот положение и должность, легко. Извините, Лидия Степановна, нахмурилась Репетун, но я не пойду к Альберту. Почему? Заинтересовалась я. Гниловатый он, опасно с ним заходить. Поняла, но я не об Альберте Давыдовиче сейчас речь веду. Неужели Иван Аркадьевич возвращается? На у него же есть Алла Чайкина. Тоже мимо, загадочно улыбнулась я, есть у меня на примете человек. Он заместитель одного очень-очень высокопоставленного товарища. А нужно, чтобы он сам стал на место этого товарища. А для этого ему нужен опытный помощник и советчик, такой, как вы. Но я, Татьяна Петровна, строго сказала я обратилась к вам к первой, потому что вижу ваш потенциал. Но если вас все устраивает, то я возьму ту же Чайкину. Уверена, она свой шанс не упустит. Нет, нет, что вы, забеспокоилась Репетун. Я согласна, я уже на все согласна, лишь бы не видеть Локтюшкину и Жерди. Мне порой их убить хочется. Верю, улыбнулась я и добавила, тогда на завтра будьте готовы, и оденьте тот ваш серый костюм. Репетун ответила восторженной улыбкой, вот и ладненько. Я шла домой, решила пешком прогуляться, и размышляла, сегодня я все сделала правильно. Мой расчет с Барабашом вполне оправдался. Я еще тогда, после собрания, когда они звали меня с собой в баню, обратила внимание, как ему некомфортно играть вторую роль. В их компании плечевой был Биг Босс, власти деньги, а Каримов, эдакий заводила красавчик. Плюгавенькому Барабашу же оставалась лишь роль статиста, или, как говорят в моем мире, роль некрасивой подружки. И его это здорово напрягало. То, что этот товарищ крайне амбициозный, я поняла с первого взгляда. А дальше, дело техники. Ошеломить, дать надежду, резко забрать эту надежду обратно, заинтересовать, наобещать, и все, клиент дозрел. С Репетун было еще проще, перезрелая молодящаяся экс-фаворитка будет всегда чувствовать себя некомфортно в любой рабочей среде. Одни только косые взгляды чего стоят, и все эти ее попытки задобрить народ импортной косметикой дают лишь обратный эффект и вызывают зависть. Уверена, на местные стихийные корпоративы ее не приглашают, а я ей посулила новую жизнь, такую же, как была прежде. Конечно же, она сразу повелась. Уверена, сегодня всю ночь она не будет спать, чтобы максимально подготовиться. А мне удобно иметь не только благодарного и обязанного мне председателя обпрофсоюза, но и такую же верную секретаршу этого председателя. Ну так, чтобы подстраховаться. Дома меня поджидала взволнованная Римма Марковна, в бегудях, и все мои мысли о предстоящей хитрой многоходовке пришлось отодвинуть на задний план. Лида, всплеснула руками она, ну, где ты ходишь? У нас ужин у Шнайдеров через час, а ты еще не готова. Римма Марковна, вздохнула я, сколько того дела, мне платье переодеть, хватит и 5 минут. Лидия, а локоны сделать? Давайте обойдемся без локонов, скривилась я, ваших буклей хватит на нас двоих. Эх, Лида, сокрушенно вздохнула Римма Марковна, но, зная мой характер, решила не спорить, хотя от шпильки не удержалась. А вот во времена моей молодости, девицы, собираясь к кавалерам на свидание, обязательно крутили локоны. Римма Марковна, ну посмотрите на меня, какая я вам девица, да и замуж уже пару раз сходить успела, вот то-то и оно. А где Светка? Решила перевести тему я ее роговым отвела, они как раз Галю привезли, завтра хотят к логопеду сводить ее, как раз и за Светкой сегодня приглянут. Я вздохнула, вечер обещал быть длинным и скучным. У Шнайдеров собралось довольно много гостей, и почти все были с дочерями или племянницами самого разного возраста, от совсем еще юной 19-летней Надюши, до степенной Клавдии Станиславовны, которая на вид разменяла уже как минимум полтинник. И таких вот претенденток вместе со мной было 8, и все они же манились, томно поправляли локоны и пытались быть остроумными. В квартире хозяев витали умопомрачительные запахи оливье, котлет, холодца и шпрот. Стол был уставлен хрусталем и фарфоровой посудой. Поужинать я не успела. Римма Марковна все время была недовольна моими нарядами, пришлось почти все перемерить, и в результате, я рассердилась, схватила первое попавшееся, но все равно мы чуть не опоздали на ужин. Хозяйка, Лилиана Михайловна, носилась промеж гостей и хлопотала. Ее супруг, Борис Зиновьевич, важно раздувался от ощущения собственной значительности и без конца рассказывал глупые баянистые анекдоты. Гости вежливо смеялись в нужных местах и нетерпеливо поглядывали на входную дверь в ожидании знаменитого столичного сына. «А где же ваш сыночек?» – медоточиво спросила Рая, разведенная соседка из подъезда напротив, нервно поправляя на гофрированном воротнике крупную брошь из чешского стекла. «Да он за хлебом пошел», — извиняющимся тоном объясняла Лилиана Михайловна. «У нас черного нету, а он же белый не ест. Велимир очень следит за своим питанием». «Это правильно», — с важным видом сообщила Клавдия Станиславовна. «Я вот тоже слежу за своим питанием. После 6 пью только кефир, от него живот не пучит». Юная Наденька хихикнула. «Зря вы, Наденька, смеетесь», — недовольно заметила Клавдия Станиславовна. «Вам бы послушать, что старшие говорят. У меня живот не пучит», — прыснула в кулачок Наденька. «Так вам не кефир надо», — вздохнула Клавдия Станиславовна. «Вам капусту нужно кушать, кислую, и побольше». «Зачем капусту?» Земляничные губки Наденьки сложились в удивленную букву «О». «От нее грудь подрастает», — вернула шпильку Клавдия Станиславовна и под ухмылки гостей бросила покрасневшую конкурентку и, покачивая необъятной грудью, направилась в комнату выбирать пластинки. Внезапно дверь стукнула и среди гостей прошелестел вздох. «А вот и Велимир», — радостно сказал Борис Зиновьевич, предвкушая скорый ужин. Я глянула и обмерла. Глава 10. Наверное, моя реакция была не самая этичная. Хорошо, что все внимание было приковано ко входной двери. Просто Велимир оказался альбиносом. Нет-нет, против альбиносов я ничего не имею. В той, прошлой жизни, я с удовольствием рассматривала фото с недели высокой моды, где были модели-альбиносы. Такие красивые и немного отрешенные, словно инопланетяне. И вот Велимир тоже был альбиносом. Но не таким, как те модели, а похожим на злого, взъерошенного кролика. То есть красноглазым, причем на фоне мертвенно-алебастровой кожи глаза казались почти алыми, да еще и с выдающимися передними зубами. «Здравствуйте», — раздвинул тонкие губы в улыбке Велимир, при этом передние зубы выдвинулись вперед, и теперь он стал слегка похож на недоброго кролика-вампира. Я поискала глазами Римму Марковну и послала ей укоризненный взгляд. Но Римма Марковна, как, впрочем, и остальные представительницы женского пола, мое замешательство не разделяли. Наоборот, при появлении Велимира поднялась суматоха. Дамы наперебой старались завладеть вниманием перспективного кроликоподобного пианиста с мировым именем. Судя по затравленному взгляду Велимира, на кролика он смахивал только внешне. Но дамы совершенно не обращали внимания на смятение потенциального жениха, они уже начали большую охоту. «Ах, Велимир Борисович, я в среду смотрела по телевизору концерт, где вы солировали на фортепиано. Вы знаете, я так обожаю, как вы играете Рахманинова». Зинаида, одна из претенденток, восхищенно прижала руки к груди так, чтобы ткань на блузке посильнее натянулась. «Я так преклоняюсь перед вашим исполнением фуги Шнитке для фортепиано. Еще никто не смог сыграть ее лучше вас». Решительно перебила Зинаиду длинноносая блондинистая девица, вся в локонах и рюшах. Увы, имя ее я запамятовала, когда хозяева нас знакомили. «Но пьесы Моцарта у вас получаются лучше всего. Не осталось в долгу Варвара Ивановна, которая, насколько я помню, работала у нас в ЖЭКе. А я обожаю все в вашем исполнении», — лепетала Наденька, сложив земляничные губки бантиком и хлопая глазками-пуговками. «Но больше всего Шопена. Как же прекрасно вы играете Шопена, Велимир Борисович. Вот слушала бы вас и слушала. Вы гениальны». Не осталась в стороне Клавдия Станиславовна, ловко оттеснив необъятной грудью испуганно пискнувшую Наденьку в сторону, и победно посмотрела на всех остальных конкуренток. Только я одна молчала, не в силах вспомнить название ни одной, даже самой завалящей, гаммы. Светка дома что-то периодически играла, когда готовилась к занятиям, но я была столь далека от музыки, что ничего внятного на ум так быстро не приходило, поэтому я молчала и пыталась игнорировать полные возмущения и затаенные надежды взгляды Риммы Марковны. «А я готова всю жизнь слушать, как вы исполняете Вагнера», — сообщила еще одна девица, но она была столь невзрачна, что на ее реплику никто внимания даже не обратил. Девица чуть потопталась и благоразумно отошла в сторону, осознав, что ей здесь ничего не светит. «Ваше исполнение увертюры к Травиате бесподобно», — попыталась взять реванш Зинаида. Остальные рассерженно загудели, явно осуждая такое вот Зинаидино вероломство. Положение спас Борис Зиновьевич, который, узрев суету в прихожей, обрадованно воскликнул. «Ну что же ты так долго, Виля, котлетки же остынут. Прошу всех к столу. Не знаю, как все, а я обрадовалась и пошла ужинать. Увы, моим надеждам вкусно и сытно покушать сбыться было не суждено. Во-первых, все девицы, очевидно, были в курсе, как это все проходит, потому что у них на тарелках было, в лучшем случае, по паре листочков салатика, который они время от времени чисто символически вяло ковыряли. Я же с голодухи решила не отказывать себе ни в чем, раз уж приперлась сюда и трачу здесь время. Во-вторых, Лилиана Михайловна решила порулить и проверить каждую из претенденток. Она с легкой приятной улыбкой задавала всем по очереди вопросы. Передо мной сидела разведенная Рая и та невзрачная девица, что так любила Вагнера, и я, прикинув, что ко мне очередь дойдет еще не скоро, сдуру наложила полную тарелку снеди и принялась с удовольствием ее уплетать, готовила хозяйка отменно. «Лидия Степановна, а вы где работаете?» Ласково улыбаясь и обойдя вниманием моих соседок, внезапно спросила Лилиана Михайловна меня, и от неожиданности я чуть не подавилась котлетой. «Ф. Депо Манофильф», с набитым ртом ответила я, торопливо дожевывая. «Ф. Кантофе, то есть к искусству отношения вы не имеете?» Удивленно промокнула губы салфеточкой Лилиана Михайловна и с легким осуждением посмотрела на меня, мол, а что тогда ты тут делаешь? «Ну почему же?» Могучим усилием проглотив котлету, ответила я, от души накладывая себе на тарелку холодец. «У меня же первый муж был пианист, до того, как в психушку угодил, так что вполне имею». Звякнула выпавшая из рук Риммы Марковны вилка, и над столом повисла звенящая тишина. «Простите, а второй муж, он умер», — вздохнула я и очень печально попросила соседку слева: «Вы бы не могли передать мне горчицу и еще хлебушка?» Лилиане Михайловне пришлось переключиться на очередную жертву, а я сосредоточенно продолжала трапезу, стараясь не поднимать взгляд от тарелки, чтобы не видеть полные укора глаза Риммы Марковны. После ужина я все искала повод уйти домой, но тут поставили пластинку. Из динамика полилась музыка. Внезапно, игнорируя восторженные ахи и вздохи остальных почитательниц Шопена и Рахманинова, ко мне подошел Велимир. «Потанцуем?» Замявшись, спросил он, и мне как-то неудобно стало отказывать, тем более на глазах остальных гостей. «Ага», — кивнула я, краем глаза уловив полную торжества и превосходство улыбку Риммы Марковны. Мы вышли в центр комнаты и принялись топтаться под тягучую песенку о малиновом звоне, который происходит на заре. Остальные претендентки разбились по парам и тоже принялись танцевать, стараясь быть поближе к нам, в зоне видимости Велимира. «Я смотрю, вы явно не в восторге от этой затеи», — вдруг сказал Велимир, кивнув в сторону родителей, которые в это время степенно беседовали с другими гостями, в основном, с пожилыми родственниками танцующих девиц. «Зря вы так думаете», — ответила я, стараясь не сбиться с шага. «Лилиана Михайловна очень вкусно готовит. У нас во дворе об этом знают все. Было бы крайне глупо пропустить возможность отведать ее легендарный фирменный холодец. Замечательно. Просто прелесть», — расхохотался Велимир, и танцующие вокруг девицы начали на нас недовольно оборачиваться. «Что замечательно?» — спросила я для приличия, чтобы поддержать разговор. «Маман выдернула меня из Москвы, организовала смотрины невест, а вы пришли отведать холодец. Ну, если хотите, я могу сказать, что тоже очень стремилась на смотрины невест. Мне не трудно». «Да нет, что вы, не надо. Мы сделали два круга молча. А знаете, ведь меня гложет любопытство», — не выдержала я. «О чем именно?» — спросил Велимир и деликатно закрутил меня на два оборота. «Насколько я знаю, вы, известный пианист, часто ездите на всякие там заграничные гастроли», — чуть не сбилась с такта я. «Да». Велимир обошел вокруг меня и повторил предыдущее движение. «И вот я не могу понять, как с такой фамилией вас туда выпускают». Стараясь не сбить дыхание, выпрямилась я. «Извините за бестактность, просто хочу понять». «Ничего, я привык. А вы что, не смотрите мои концерты по телевизору?» «Если честно, то нет», — покаялась я. «Я вообще редко смотрю телевизор, да и музыкой не сильно интересуюсь». «То есть вы не моя поклонница получается?» — весело хохотнул Велимир. «Увы, но нет. Прелесть какая! Дело в том, что у меня есть сценический псевдоним. Интересно, а какой? Офелий Велимиров, сказал он скромно, и посмотрел на меня. Бля, тихо прокомментировала я, и хорошо, что в этот момент тягучая мелодия, наконец-то доиграла. А хотите торта? Спросил вдруг Велимир. Маман расстаралась. Если честно, я ужасно хочу спать, честно призналась я, вымоталась за день, а завтра вставать рано. А давайте тогда я вас провожу, предложил Велимир. Но Римма Марковна, думаю, будет счастлива, хмыкнул он. Если честно, я сам ищу повод отсюда сбежать. Не могу больше отбиваться от них, и вы должны меня спасти. Я вас сейчас доведу до подъезда, вы спокойно пойдете спать, а я забегу к моему другу Ваньке. Хоть пиво попьем, мы же с первого класса с ним дружим. Тогда ладно, обрадованно кивнула я, если так, тогда, конечно, идем. Велимир провел меня, как и обещал, до подъезда, мы еще с ним перекинулись парой ничего не значащих фраз и начали прощаться. Лидия, если что, вот мой адрес и телефон, на прощание сказал Велимир и торопливо нацарапал на вырванном из блокнотика листочке. Будете в Москве, звоните. Если буду не на гастролях, сходим в Прагу, там готовят замечательные отбивные, не хуже, чем у моей мамашки. Я пообещала, что как только, так сразу. Вот и прелестненько, подумала я, пряча бумажку в карман, будет что завтра показать Римме Марковне. Надеюсь, на какое-то время она оставит меня в покое. В общем, расстались мы вполне довольные друг другом. Утро внезапно выдалось каким-то пасмурным и серым. На небо набежали тучи и затянули весь небосвод. Я вошла в кабинет и вдавила кнопку коммутатора. Людмила, пригласи ко мне репетун. Минут через 40. Хорошо, Лидия Степановна. Что там в моем графике на сегодня? Вас Альберт Давидович хотел видеть с утра. Хорошо, спасибо. Я подхватила рабочий блокнот и заторопилась к начальству. Сейчас по-быстрому отобьюсь, сбегаю к барабашу, покажу ему программу, познакомлю с репетун и начну решать вопросы по Альбертику СОПХС. Здравствуйте, Альберт Давидович. Здравствуйте, товарищи, торопливо поздоровалась я, заходя в кабинет, где собралось уже довольно много народу, почти все руководство депо Монорельс. Опаздываете, товарищ Горшкова, недовольно поморщился Альбертик. Я промолчала, не стала оправдываться. В немаленьком таком кабинете было битком набито народу, все места были заняты, лишнего стула не было, и мне пришлось примоститься в уголке, стоя. Обидно, конечно, я уверена, Альбертик это специально устроил, но виду не подала. Стояла тихонько и молча слушала. Итак, товарищи, коль все, наконец, собрались, и даже товарищ Горшкова почтила нас своим присутствием лично, насмешливо ввернул шпильку Альбертик и продолжил, тогда давайте, начнем работу. Итак, доложить информацию по вопросу исполнения плана социальных показателей 11-й пятилетки предлагаю товарищу Иванову. Эдичка встал со стула и принялся невыразительным голосом зачитывать текст из папки. Я старательно вслушивалась, первые минут 5, а потом поняла, что сейчас усну. Мысли переместились на более насущные вопросы. Меня беспокоило все. Вся моя теперешняя жизнь, она как-то идет не совсем правильно и не совсем гладко. К примеру, я мало уделяю внимания Светке. Да что там говорить, почти не занимаюсь ею. Через полтора месяца ей в первый класс, а я даже с ее будущей учительницей не познакомилась. Вдруг малопрофессиональная она попадется или молодая слишком, а ведь первая учительница – это самое главное для ребенка и для формирования его личности. Или, если плохо она с мужем, к примеру, живет, значит будет приходить на работу злая, раздраженная и на детях отрываться станет. Я была глубоко уверена, что первая учительница должна быть предпенсионного или пенсионного возраста, любить детей и иметь хорошую профессиональную репутацию. А я даже не знаю, в чей класс моя Светка попадет. Непорядок. Нужно завтра же заняться этим вопросом и все выяснить. Или вот еще не менее важный вопрос, дачный участок Валеева. Прошло ровно полгода, и я уже могу пользоваться машиной, и пользуюсь. А вот с участком я от чего-то не напрягаюсь, а ведь надо. А то, по советским законам, отберут его у меня. А это ведь наследство Светки. Мы снимаем все лето дачу в Малинках, тратим деньги, а ведь есть свой участок. Да и с квартирой Валеева нужно что-то думать. Долго стоять закрытой она не может. Это пока хорошо, что соседи нормальные и никто еще куда надо не стукнул. Но жизнь, она же такая, и все может быть. Нужно срочно этот вопрос решать. Дальше. Институт. Как-то я так халатно к нему отношусь, и пока прокатывала. Там то Иван Аркадьевич позвонил, то я взяточку дала, то так выкрутилась, но долго эта халява продолжаться не может. Нужно брать себя в руки, сдавать все экзамены, максимально экстерном и получать диплом. Без диплома о высшем образовании никакие мои планы реализовать я не смогу. Без этого диплома я неполноценная личность, а это не входит в мои планы. Вопросы есть? Прервал мои мысли вопрос Альбертика. Я подняла глаза, Эдичка закончил бубнить и народ чуток оживился. Нет вопросов, нахмурился Альбертик. Хорошо, следующий доклад сделает Марлен Иванович. Прошу. Марлен Иванович тоже принялся бубнить. Я внутренне ухмыльнулась. Вот этих ребят бы в мое время, чтобы попробовали выступить вот так, невнятно, без презентаций, без графиков. Мда, а еще ругают мое время, мол, в прошлые времена было гораздо лучше. Не все, явно не все. Мои мысли опять вернулись к моим насущным проблемам. Еще один вопрос, что тревожит меня, это задание Апиуса. Гребаная командировка в Москву. Вроде время есть, но бежит оно слишком быстро. А я еще ни доклад не подготовила, ни план поиска документов не продумала. Дальше. Производственные проблемы. Я так и не довела до ума вопрос с изменением ГОСТа на спецовки с карманами. А еще я так и не выполнила задание Альбертика по КТУ, но там время еще есть. Немного, но тем не менее. И с Ивановым, Гирих, Щукой, Локтюшкиной я не рассчиталась. Уже не говоря об Альбертике. Ох, когда все успеть-то? Вот почему судьба одним дает все, они рождаются с золотой ложкой во рту, у них родители, олигархи или около того, им ничего не нужно добиваться или доказывать. Или же второй вариант, они, удачники по жизни, красивые, харизматичные, нравятся всем окружающим, все у них легко спорится. А есть такие вот, как я, которым до всего нужно не просто добиться, набивая шишки на лбу, но результат в большинстве случаев получается очень далеким от ожиданий. Эх, если б я знала тогда, в кабинете у Альбертика, как я была права. Когда совещание у Альбертика закончилось, и я дошла до своего кабинета, Репетун уже там ждала меня. Она оделась, как я и велела, в строгий серый костюм, минимум косметики, волосы стянула в строгий пучок, и сейчас стояла крайне бледная и серьезная. «Татьяна Петровна, что с вами?» – спросила я. Поздоровавшись, на вас же лица нет. Плохо себя чувствуете? Что-то я переживаю, призналась мне Репетун, тихим безэмоциональным голосом. Да с чего это? Удивилась я. Из-за новой работы что ли? Ну так это просто смотрины. Не получится, у вас эта работа есть, вы с нее же не увольнялись. Никто даже не узнает, что вы куда-то там ходили. А получится, будете большим человеком в городе, да и в области. Опыт у вас есть, хватка есть. Не пойму, чего вы так волнуетесь. Не знаю, интуиция, наверное, пробормотала Репетун и зябко поежилась. Я пожала плечами, все, конечно же, понимаю, но вот терпеть не могу все эти бабские истерики. Когда мы на моей машине подъехали к мраморно-колонному зданию и зашли внутрь, Репетун совсем сникла и двигалась, как механическая кукла. Молча, мы поднялись по лестнице. Молча мы вошли в приемную. И также молча, в кабинет. А вот и она. Это и есть та аферистка, Лидия Горшкова. Сказал Барабаш двум невзрачным мужчинам с незапоминающимися лицами и в серых костюмах. Это она предлагала мне подвинуть плечевого и стать на его место. Глава 11. Гражданка Горшкова, правильно, подошел ко мне невзрачный мужчина один. Да, растерянно кивнула я. Вот уж не ожидала от Барабаша такой глупости. А вы, мужчина номер раз обратился к Репетун. Репетун Татьяна Петровна, пролепетала та, затравленно озираясь по сторонам. Проходим, гражданки. Присаживаемся, махнул рукой тот в угол кабинета. Мы примостились на неудобные стульчики, что стояли вокруг стола для совещаний. Мужчина номер раз по-хозяйски сел напротив, в упор уставившись на меня, мужчина номер два встал за моей спиной. Это немного нервировало, но виду я не подала. Репетун усадили чуть сбоку возле меня. «Сергей Петрович, вы тоже присаживайтесь поближе», — велел невзрачный мужчина номер раз. Барабаш суетливо переместился к нам за стол и сел тоже чуть сбоку, но с другой стороны, на правах хозяина кабинета. «Итак, гражданка Горшкова», — обратился первый ко мне, — «расскажите, как вы пытались склонить товарища Барабаша к мошенничеству и морально неправомочному действию с целью причинить товарищу Плечевому репутационный и моральный ущерб, из-за которого он должен был потерять свою должность. Это разве уже доказано? Поморщилась я, но товарищ Барабаш сказал. Вот именно, перебила невзрачного я, решив не церемониться, раз на кону сейчас стоит все, о советских спецдознавателях и о черных воронках я что-то такое помнила. Вы делаете выводы на основании слов товарища Барабаша, то есть бездоказательно. А я вот, наоборот, утверждаю, что ничего подобного не было. И сейчас мое слово стоит против слова товарища Барабаша. Хм, вот, значит, как, а с какой целью вы сейчас пришли сюда? Вкратчиво поинтересовался невзрачный мужчина номер два, и от неожиданности я аж вздрогнула. Так товарищ Барабаш это время сам назначил, ответила я, поинтересуйтесь у секретаря. Я там в графике должна стоять, ведь товарищ Барабаш у нас человек занятый, поэтому у него жесткий график посещений. Поинтересуемся, недовольно дернул щекой первый, вы не ответили на вопрос. Я ответила, уперлась я, мне назначил Барабаш, а уж зачем, спрашивайте у него. Я, человек маленький, высшее руководство велело, я выполняю. Да что вы такое лжете? Возмущенно взревел потрясенный моим лицемерием Барабаш, но первый его перебил. «Подождите, товарищ Барабаш, до вас мы еще дойдем». Барабаш побледнел и сник. «Так в чем же таки заключался ваш план по саботажу и смене руководства областного профсоюза?» Лениво растягивая слова, повторил вопрос первый. «Если бы не его цепкий, пристальный взгляд, могло бы сложиться впечатление, что ему все это вообще не интересно. Не понимаю, о чем вы, не поддалась я на его обманчиво добродушный вид. Конкретизируйте». Пожалуйста, и предъявите доказательства. Здесь вопросы задаю я, голос первого похолодел и взгляд недовольно сверкнул. Куда и подевалась обманчивая доброжелательность. Передо мной сидел крайне опасный противник, и этот противник сейчас был готов напасть на меня и уничтожить мою жизнь. Поэтому я благоразумно промолчала. Так с какой целью вы пожаловали к Барабашу? Он пригласил. Зачем? Да откуда ж я знаю? Пожала плечами я, могу только предполагать. Вы лучше у него самого спросите. То есть вы пришли сюда, даже не зная о цели визита? Вкратчиво переспросил первый, разве так принято ходить на прием к высшему руководству? А эта гражданка зачем с вами? Ну, я примерно представляю, зачем я понадобилась товарищу Барабашу и зачем он попросил меня взять подругу. И зачем же? Примерно месяц назад товарищ Барабаш уже предлагал поделиться со мной опытом работы. Это было после окончания совещания облпрофсоюза, где я делала доклад от имени профсоюза Депо Монорельс. Вы можете уточнить дату и список делегатов. Мы владеем этой информацией, кивнул невзрачный. Ну вот видите, облегченно вздохнула я, с ним тогда были товарищ Плечевой, и они предложили поделиться опытом в банном комплексе. Я тогда не поехала, и вот, очевидно, сейчас товарищ Барабаш решил повторить свое предложение, иначе зачем он велел мне взять красивую подружку? Каримовой я решила не сдавать, он, вроде, как человеком был среди этих двух моральных уродов. Что? Взревел Барабаш, лицо его покраснело и стало багровым. Ложь, это все наглая ложь. Был такой разговор, вдруг сзади тихо подал голос второй мужчина, и лицо Барабаша стало аж фиолетовым. Так, а, понятно, задумчиво протянул первый и повернулся к сидевшей как мумере Петун, а вы зачем здесь, точно не знаю, подхватила мою версию та, Лидия Степановна вчера сказала красиво одеться и что мы пойдем на прием к Барабашу, а она не сообщила, с какой целью. Вкратчиво поинтересовался первый мужчина. Ну, зная репутацию товарища Барабаша, мне незачем было уточнять. Показательно смутилась Репетун. Вы ведь ранее работали секретарем у Бабанина. С явным подтекстом задал вопрос первый, не спуская язвительно оценивающего взгляда с Репетун. Да, личным помощником, блеснула глазами Репетун. Самым-самым личным. А сейчас я сижу в кабинете, где кроме меня еще шесть постоянно орущих баб и, как вы сами понимаете, не воспользоваться такой возможностью было бы глупо. Ну, а вдруг товарищу Барабашу, или даже самому товарищу Плечевому, нужен личный помощник, поэтому у нас планировалось небольшое собеседование, и я надеялась, что смогу пройти его благополучно, так, чтобы товарищи отметили бы мой профессионализм, и я бы перешла в разряд личных помощников. Опыт у меня есть. А еще я умею варить изумительный кофе. Между прочим, если хотите, могу сейчас сварить. Воздержимся, насмешливо поджал губы первый и повернулся к Барабашу. Прокомментируйте заявление гражданок, товарищ Барабаш. Барабаш начал сбивчиво и многословно рассказывать о том, что это все грязные наветы и инсинуации, о том, как коварная я ворвалась в его кабинет и начала склонять его к тому, что я могу сделать так, что плечевого снимут, а на его место станет сам Барабаш лично. Он говорил долго, взахлеб, часто повторялся и сам себя перебивал. Видно было, что человек волнуется и ему есть что сказать. «А скажите, Сергей Петрович», — опять подал голос второй, — «вы хотели бы поработать председателем обпрофсоюза? Да как вы могли такое подумать?» — вскричал Барабаш. Правда, прозвучало это уж очень неубедительно, я же сделал вид, что согласился с этой аферисткой, назначил ей встречу, а сам быстренько позвонил вам и все честно рассказал. Но доказать вы это конкретно не можете, правильно? Барабаш сник. Ну что же, гражданки, внезапно заявил первый, пока все ясно, можете быть пока свободны. Не буду напоминать, что этот разговор не должен выйти из этих стен, да, мы с Репетун закивали, как китайские болванчики. Вот и замечательно, сказал первый, всего доброго. Я подавила облегченный вздох и поднялась из-за стола. Одну минуту, вдруг опять влез второй, а покажите-ка мне свою сумочку, гражданка Горшкова. У меня похолодели руки. С ужасом я наблюдала, как второй, сука, вытряхнул из сумки все содержимое, как роется в бумагах и квитанциях, и как, наконец, извлекает два листка с планом продвижения и пиара Барабаша. У меня зашумело в ушах и накатила волна тошноты. Как любопытно, прокомментировал второй, вчитываясь в рукописные строчки, а что вы на это скажете, гражданка Горшкова? В кабинете повисла очень нехорошая пауза. Вот видите, вскричал Барабаш, видите, я говорю правду. Это они сговорились и все врут. Я прошу вас разобраться и восстановить мое доброе имя. Помолчите, непререкаемым тоном произнес первый, и Барабаш оборвался на полуслове. А во, слушайте, выделение и изучение собственных слепых зон, повышение заметности среди остального руководства, устранение препятствий, зачитал второй и поднял глаза на меня. Так не было, говорите, с вашей стороны попытки устранить товарища Плечевого с должности и заменить его товарищем Барабашом? Не было, изобразила изумление я же вам все уже рассказала, но могу повторить. А это что, а, выхватил первый у второго листы и почти сунул мне их в лицо. Это, пожала плечами я, а это текст, я же учусь на филологическом в пединституте, мне скоро сдавать экстерном две сессии, так я пример эссе и очерков сочиняю. Это не эссе, а план продвижения Барабаша, рявкнул первый и ткнул указательным пальцем в мои листы. Простите, товарищ, а где там написано, что это план продвижения Барабаша? Сухо поинтересовалась я. Ну вот же, необходимо начать еженедельно публиковать в городской газете материалы по результатам работы, взаимодействовать с рабочими на открытых мероприятиях, где подробно отвечать на все вопросы и оказывать помощь, начал зачитывать первый. Ну и что, это общие слова, о Барабаше и о его продвижении там нет ни слова. В кабинете воцарилась звенящая тишина. Мужчины переглянулись и первый опять спросил. Гражданка Горшкова, а как это так могло так совпасть, что товарищ Барабаш вызвал нас в связи с вашей аферой и вдруг мы находим у вас в сумке текст плана по устранению Плечевого? Понятия не имею, изобразила дурочку я. Возможно, товарищ Барабаш видел текст этого эссе, когда вызывал меня в прошлый раз. Но секретарь товарища Барабаша утверждает, что вы сами позвонили ей с просьбой назначить вам встречу. Было такое, кивнула я, просто в тот, еще самый прошлый раз, я растерялась и отказалась ехать с товарищами в баню. Причем отказалась, не очень подбирая выражения. А потом я подумала, посмотрела, как у меня на работе все сложно стало, и решила, что я таки была не права и очень нуждаюсь в опыте руководящих товарищей. Поэтому я позвонила и попросила о встрече, чтобы извиниться. А товарищ Барабаш предложил взять красивую подругу и... Понятно, хмыкнул первый, прервав мои излияния. Можете быть свободны, пока свободны. А это можно? Я протянула руку к лежащим на столе листам. А это останется у нас, отодвинул от меня мятые бумаги второй. Всего доброго. Я не сильно была солидарна с невзрачными мужчинами, но оставаться в кабинете тоже не стала, и сразу вышла в приемную. Не прощаясь, Репетун тенью выскользнула за мной. В приемной сидела перепуганная секретарша и мелко тряслась. «Ну что там?» — сделала большие глаза она. «Ой!» — страшным голосом ответила ей я и вышла из приемной. Ласковый ветерок дул в лицо, принося запахи города, травы, деревьев, отработанного машинного масла, чьих-то духов и гречневого супа из соседней столовой. По сравнению с ужасами кабинета, здесь было, как на другой планете. Беззаботно смеялись дети, обстоятельно беседовали две чинные старушки, продавщица кваса, в белом халате и колпаке, что-то сердито отвечала тощему детку с бидончиком. Все как обычно, но я пережила такой стресс, что мне эти простые звуки и запахи сейчас были как целебный бальзам. Сейчас они меня отпустили, но я кожей ощущала, как все шито белыми нитками, и это далеко еще не конец. На работу можете не идти сегодня, Татьяна Петровна, тихо сказала я репетун. Угу, кивнула задумчиво та. Я хочу извиниться перед вами, вздохнула я, никто же не знал, что так выйдет. Втянула вас во все это. Хорошо, что все пока обошлось, прошелестела репетун. Она была все еще бледная, но держалась молодцом. Я бы сейчас выпила коньяка, вдруг сказала она, руки до сих пор дрожат. А вы знаете, я тоже, прислушалась к своим ощущениям я, а давайте так и сделаем, возьмем бутылочку чего-то покрепче и посидим, только мне коньяка не хочется, а вот от бокала красного сухого вина я бы не отказалась. Замечательно, поддержала мою инициативу репетун. А давайте, мы такое пережили, что нужно сейчас маленечко расслабиться. Только где мы посидим? У меня нельзя, мама дома, а в ресторанах сейчас проверяют. Я задумалась, вспомнила, что в эти времена по злачным местам и магазинам ходил народный контроль и проверял, чтобы трудящиеся работали, а не развлекались. Можно у меня, после секундного раздумья сказала я, дома у меня Римма Марковна, так что туда не пойдем, а вот в ее комнату, в коммуналке, сходить можно. Там, конечно, не бог весть какие апартаменты, но посидеть тихо вполне получится, если, конечно же, вас не будут смущать беспокойные соседи. Меня не будут, усмехнулась репетун, я в заводской женской общаге 15 лет прожила, причем у нас в комнате аж четверо жило, так что отдельная комната в коммуналке, это почти курорт. Вот и ладненько, удовлетворенно усмехнулась я, только давайте на закуску что-то такое возьмем, чтобы не готовить, а то у меня соседи такие, что врагу не пожелаешь. Как пристанут, то все настроение испортит. Тогда предлагаю заскочить на рынок, предложила репетун, там еще не все разошлись. Хорошо, что городской рынок был недалеко, да и я была за рулем машины, поэтому мы туда доехали быстро. В это время рынок еще не был сердцем торговли каждого населенного пункта, здесь продавцов гоняли, но крестьяне из окружающих деревень понемногу продавали плоды своей сельскохозяйственной деятельности, причем по довольно умеренным ценам. В основном здесь все оккупировали бабушки. Поэтому очень быстро мы накупили хрустящих малосольных, в укропе и смородиновом листе, огурчиков, свежих помидор и зелени, взяли небольшой кусочек копченого сала и кольцо домашней колбасы, которая издавала умопомрачительно чесночный аромат, прихватили назреватого домашнего хлеба и четвертинку от круга козьего сыра. Вот и замечательно, радовалась репутун, накладывая продукты в сумку. Мы зашли в виноводочный магазин, здесь у репетун была знакомая, которая без очереди продала нам из-под прилавка бутылку букета Молдавии. «Зайду в среду», — многозначительно кивнула ей репетун. «Мне блестки нужны или перламутровые тени», — сообщила плотненькая толстопопая продавщица. «Хорошо», — пообещала репетун, цапнула бутылку, и мы поехали в переулок механизаторов. Коммуналка встретила нас неожиданной тишиной, что было столь нехарактерно для этой квартиры, что я аж удивилась. «Здесь осторожнее», — посоветовала я репетун, лавируя между рухлядью в прихожей. «Ага, вижу», — хихикнула та, — «у нас в общаге точно такая же история была. Сюда», — я вставила ключ в замок и открыла дверь, — «проходи давай». Мы, в четыре руки быстренько накрыли стол, порезали колбасу, сало, сыр и овощи, я сбегала помыть на кухню, и никто меня не засек, это было хорошо. Не пришлось ничего никому объяснять. Ну, за то, что все хорошо закончилось, я разлила вино по чайным чашкам, бокалов у Риммы Марковны не было, и мы чокнулись. За свободу, усмехнулась репетун, хотя я не думаю, что нас окончательно отпустили. Будем надеяться, сказала я и разлила по новой. А что у тебя за записи были, я и не поняла, спросила репетун, макнув пучок укропа в соль. Это то, что я думаю. Ну, протянула я, не зная, как реагировать. Общее застолье и пережитое приключение располагало к откровенности, но мой опыт претил доверять людям. «Да не отвечай, я поняла», — махнула рукой репетун, «и я вот что скажу, Какой же дурак этот барабаш, нет бы ему ухватиться за это и выжить максимум. А так мало того, что будет продолжать на вторых ролях у Плечевого быть, так теперь тот его подозревать станет. А как он узнает? Поверь, этот, все узнает. Мы выпили, и я вздохнула. Похоже, стараниями барабаша у меня появился еще один могущественный враг. Как же они достали все. Еще и Иван Аркадьевич укатил в Москву. Бросил меня наедине с ними. А эти стервятники налетели, рвут на части. Внезапно мне себя стало так жалко. И потом он мне говорит, продолжал рассказ чуть осоловевшая репетун, подперев щеку рукой. Похоже, часть истории я задумалась и пропустила. Да уж, сказала я, чтобы поддержать разговор, и снова разлила вино по чашкам. Ну, я и подумала, или мне возвращаться обратно в общагу и идти на стройку маляром-штукатуром, или спать с ним, нервно хохотнула репетун и залпом хлопнула все вино, и я решила, что не такой уж он и мерзкий, а сидеть на выделенном мне койко-месте еще 10 лет и ждать свою очередь на квартиру, не хочу. Да и какую квартиру мне дадут? Детей нет, мужа нет, я одиночка. В лучшем случае, это будет комната в коммуналке. Так чем она от общаги отличается? Только тем, что в отдельной комнате я могу трусы переодевать не под взглядами соседок. А так-то один черт, ерунда получается. Я вздохнула. Прекрасно знаю это чувство. Мы опять чокнулись и выпили. В голове зашумело. И тут меня понесло, и я спросила у репетун, когда она сделала паузу в своем монологе. «Слушай, Тань, я вот никак не могу найти того, кто же меня так сильно на работе не любит и на меня стучит постоянно». Я подцепила вилкой кусочек колбаски и откусила, затем взяла пучок укропа и щедро обмакнула его в соль. «Так Антонина же», — меланхолично ответила репетун, рассматривая через содержимое бутылки свет в окне. «Тоня, аж вытаращилась я, но она же моя подруга. Это ты ее подруга, а она тебя всегда ненавидела», — покачала головой она и разлила нам еще вина. «Слышала бы ты, что она про тебя в курилке рассказывает». Все животы надрывали от смеха. «И что же она рассказывает?» «Ну, к примеру, как ты перед свекровью на задних лапках ходишь, за то, что та тебя за Горшкова замуж выдала и на работу устроила. Или вообще, что ты собираешься спасти СССР. Бля, пучок укропа выпал из моих рук». Глава 12. Пока я откашливалась и оплевывалась от попавшего не в то горло укропа с солью, в дверь вдруг постучали. «Тихо!» — сделала большие глаза репетун. Я кивнула, сдерживая мучительно рвущийся наружу кашель. В горле словно ёршиком для мытья бутылок поскребли, воздуха не хватало. Стук повторился. Я зажала рот руками и изо всех сил пыталась сдержать жгучий, до слез, кашель. Через пару мгновений, показавшихся мне вечностью, за дверью раздались шаркающие шаги, которые удалялись в сторону кухни. Выждав еще пару секунд, я, наконец, зашлась в надсадном кашле. Когда поперхнулась, нужно поднять руки вверх, вполголоса посоветовала мне репутун. Я послушно подняла руки, но кашель все равно не прекращался. «На, быстро воды выпей». Репетун торопливо сунула чашку мне в руки. Я отхлебнула, и слезы брызнули из глаз. Там было вино, и я отхлебнула залпом почти полную чашку.